Глава 30. Демьян. «Папочка, у меня к тебе есть серьезный разговор». С таким заявлением появилась в гостиной моя чудо в зеленой пижаме с неестественно яркими розовыми фламинго. Забрала у меня из рук планшет и усадила на одну мою коленку своего плюшевого зайца. На вторую селась сама. Анфису я забрал к нам, и после продолжительного радостного визга-писка Доминики от встречи с Фисой, нам наконец-то удалось в тесной компании друг друга поужинать. После чего девушка пошла в душ, а я всячески отвлекал себя от этой информации, которая настырным дятлом била в голове, подкидывая отнюдь не невинные картинки. Останавливала упрямство Доминики, которое мельтешило перед глазами. Все, что мне оставалось, гипнотизировать взглядом дверь ее спальни. «Папуля!» — обхватили детские ладошки мои щеки, разворачивая к себе. «Я тут! Не отвлекайся, пожалуйста!» «Я вижу, не отвлекаясь, чертенок. Серьезный разговор, говоришь?» «Говорю. Я весь во внимание. Ты приготовил Фисе подарок?» Первый вопрос, а я уже подвис. «Хм, подарок?» «Ну вот, я так и знала, папочка!» — закатила глаза мадама. «Между прочим, у нее завтра день рождения. Позол тебе». «Что? День рождения? Да ладно». Машинально схватился за телефон, чтобы взглянуть на дату. Как будто она могла бы мне просигнализировать, сообщая, что я тупик. «Естественно, нет». «С чего ты это взяла?» «Ты забыль, я умная». «Нет, вот этого я точно не забыл. Иногда мне кажется, что еще и поумнее меня будет». «Мне бабуля сказала и предупредила, чтобы я напомнила тебе. А еще она сказала, что у тебя память как дылка». «Папуль, а это как? Как у бублика, да?» «Мда, мама». С ее оборотами речи к моменту первого класса Доминика Демьяновна будет с таким словарным запасом, что любой учитель позавидует, причем и с багажом преимущественно некультурных слов и колких выражений. «Иногда тебе не стоит запоминать все, что говорит бабуля, принцесса. Вернемся ко дню рождения. Ты уверена, что он у Анфисы завтра?» «Угу», — промычала дочурка, накручивая на пальчик светлый локон. «Черт», — почесал я подбородок, пересаживая дочь на диван и поднимаясь на ноги, нервно прохаживаясь по гостиной, лихорадочно соображая, что можно придумать в 11:00 ночи. «Может, забронировать какой отель? Глупо. Столик в ресторане? Банально. Купить билеты в кино или театр? Несерьезно. Ух, мать твою, с моей фантазией только романтические сюрпризы девушкам устраивать». Я уже почти отчаялся, когда молчавшая и хитро стреляющая в меня глазами Доминика заявила. «Ты не переживай, мы с бабулей уже все лишили». Остановился, обернулся. Мелочь сияла своей белозубой улыбкой в удушающем жесте, прижимая к себе плюшевого друга. «Вот же, стрекозуля, истинная женщина». Сначала дала мне время, чтобы помучиться, с довольной моськой наблюдая за моими умственными потугами, а потом с видом благодетельницы заявила, что уже все решила. «Ну, Ника, не смотри на меня так». «Как?» «Будешь хмулиться, у тебя будут морщины, придется ставить уколы», — говорит бабуля. «Болючие, как в попу». «Так», — протянул я, — «давай-ка не заговаривай меня, маленькая леди. Выкладывай, что вы там решили. Мне стоит бояться». «Ну, не думаю». «Выкладывай». «Бабуля сказала, что взрослым дяденькам и тетенькам нужно обязательно ходить на свидание», — хохотнула дочурка, вскакивая ногами на диван. «Чтобы гулять, взявшись за лучки, и есть много молозаного, а еще смотреть кино и дулачиться». «Допустим», — говорю осторожно, плохо понимая, к чему мой маленький оратор клонит. «И?» «И мы решили, что вам с Анфисой надо устроить свидание», — победно заявила Ника, хлопнув в ладоши. «Мы молодцы?» «Молодцы-то молодцы. Осталось придумать, где устроить это свидание». «А мы узе». «Что уже?» «Придумали. Подожди, сейчас покажу, папуль». Доминика вручила мне зайца и, подскочив на ноги, унеслась в детскую, буквально тут же возвращаясь обратно с каким-то красочным буклетом, размахивая им во все стороны. «Вот, смотри», — подлетела ко мне дочурка. «Я тебе сейчас все расскажу», — заявила и, не теряя ни минуты, увлеченно в красках начала расписывать, какой они с любимой бабулей придумали план. Я с улыбкой смотрел, внимательно слушал и думал, что не помешало бы уже время от времени в отношениях и собственной головы пользоваться. А то уже как-то неудобно и входит в привычку. Нам с Ветровой суммарно почти в 12 раз больше годиков, чем Доминике. Отношения строит за нас 4-летняя шпана. Изобретательная, судя по задуманному, шпана. Самому у меня фантазии бы вряд ли хватило устроить Анфисе такой день. Поэтому, пожалуй, еще разок воспользуюсь смекалкой дочери и организационными навыками матери. Анфиса. «Тебе удобно?» — в третий раз за пару минут поинтересовался беспокойный Доминика. «Очень». «Одеялка хватает?» «Хватает, малышка». «А подушки?» «И подушки тоже», — улыбнулась я, приобнимая неугомонное чудо, которое на сегодня безоговорочно отвоевало меня у своего отца. Чмокнула светлую макушку и улыбнулась. Нагорный, кажется, такому положению мало обрадовался, что спать я сегодня буду с Никой. Он мне, похоже, еще и говнюка не совсем простил, хотя слезы мои явно смягчили удар, но спорить с дочерью не решился. А я просто была рада, что они оба рядом, оба в шаговой доступности, и оба так рьяно воюют за мое внимание. На душе был такой штиль и так тепло, что было не до споров. Демьян пару минут назад пожелал нам с дочерью спокойной ночи и, бросив на меня полный надежд, хмурый взгляд, ушел, оставляя нас в детской одних. Мы с Никой развалились на большой кровати, малышка заползла мне под бок, крепко обняв и непрозрачно намекнув, что могу даже не надеяться сбежать посреди ночи к ее папе. Спит она, принцесса, видите ли, чутко и услышит. Это было мило и забавно, что ж, нет так нет, да я и не собиралась. День был выматывающий, и стоило моей голове только коснуться мягкой подушки, как сознание тут же заволокло сладким туманом. А когда послышался тихий, умиротворяющий сап ребенка, я и подавно провалилась в глубокий крепкий сон. А ранним утром этот самый крепкий сон кощунственным образом прервали тихим. «Анфиса!» Мои щеки что-то нежно коснулось, горячая ладонь. Мужские пальцы, поглаживая подбородок, добрались до щек, очерчивая линии скул, невесомо коснулись губ, так что мурашки побежали и дыхание сбилось. Просыпаться совершенно не хотелось. «Вставай, спящая красавица». Демьян был настойчив и отступать не собирался. Пришлось открыть глаза, проморгаться и удивленно выдохнуть, узрев лицо мужчины в миллиметрах от моего, поймать его быстро поцелуй в губы и волнующе. «Доброе утро». «Доброе», — прошептала я в полумраке детской спальни. Оглянулась. Ника все еще спала на другом конце кровати, развалившись звездочкой. «Сколько времени?» «Еще рано, но нам надо ехать». «Куда? Когда? Зачем?» Удивленно захлопала я ресницами, усаживаясь на постели, потирая ладонями лицо. «Даже думать не хочу, какой у меня с просонья вид. Наверняка помятый, страшный, как у горного гоблина». «Сколько вопросов? Потом все знаешь». «А Ника? Ее тоже будем?» «Нет, мы едем с тобой вдвоем, малыш». «Ну...» «Вставай, Фис, умывайся. Жду в гостиной», — улыбнулся мужчина, поднимаясь с кровати. И ничего толком мне не объяснив, вышел из комнаты, притворив за собой дверь. Я еще с каких-то пару секунд в растерянности таращилась на дверное полотно, пытаясь окончательно проснуться и прийти в себя. Но время шло, а подушка с одеялом в свои объятия тянули только сильнее. Пришлось приложить титанические усилия, поднять себя и отнести в душ. Холодный, несомненно. Бодрящий. Приведя себя в человеческий вид и натянув джинсы с футболкой, в гостиной я оказалась через добрых 40 минут. Демьян с ноутбуком сидел за барной стойкой, а завидев меня, улыбнулся, поднимаясь мне навстречу. А я все еще не могла привыкнуть к тому, что могу вот так запросто подойти и обнять этого мужчину. Мысль, что теперь это мой мужчина, до сих пор не могла укорениться в моей голове. Но если я и медлила, то Нагорного это нисколько не останавливало. Его руки уже были на моей талии, а губы на моих губах, с дразнящим, смеющимся горячим поцелуем. Заждался. Если бы пришлось, и вечность бы ждал. Но это я. А вот то место, куда мы едем, ждать не может. Быстрый чмок, и меня берут под руку. Настойчиво потянул за собой. «А куда мы едем? Ты мне что-нибудь объяснишь?» «Увидишь». «Демьян, тише». Приложил палец к губам мужчины, увлекая в сторону лифта. «Ника не должна видеть нашего с тобой побега». В простых синих джинсах, белой футболке и повязанной на шее вязаной кофтой Нагорный сейчас выглядел как никогда привлекательно и сексуально. В принципе, пока Ника спит, мы могли бы никуда не ехать, а придумать, чем заняться в большой хозяйской спальне. Ну, раз уж проснулись, оба. «Офигеть, Анфиса, что за мысли?» Щеки залил такой яркий жгучий румянец, что когда Демьян обернулся и увидел раскрасневшуюся меня, то удивленно заломил бровь. Мне стало еще более неловко. «Ты чего?» «Да так. А почему мы не берем Нику с собой?» «Потому что у нас свидание». Нагорный тихонько засмеялся, обхватывая ладонями мои щеки. «Этот день только для нас с тобой, и я намерен использовать его по полной». «Ну, по полной, так по полной. Свидание, так, мамочки. Как я его переживу, если уже на выходе из отеля коленки дрожат и подгибаются от томительного предвкушения. Наше первое настоящее свидание. Вдвоем. Только я и Демьян. Мысли несутся вперед, рисуя в голове яркие, сочные картинки, а сердце разрывается от затопивших чувств. Страха, волнения, ожидания. Чего? На самом деле совершенно все равно. Пусть это даже будет банальный поход в кафе или кино. Главное вдвоем. Главное рядом. У дверей отеля нас уже ждала машина. Симпатичный, новенький синий мини-купер, который своим ярким цветом поразительно выделялся на унылых черно-серых дорогах города. Демьян забрал у водителя ключи и, по-джентльменски придержав для меня дверцу, обогнул авто и сел за руль, вклинивая нашего стального коня в плотный поток машин на центральной улице. Потолкавшись в утренних пробках добрый час, мы выехали на загородную трассу. И вот тут я растерялся окончательно. А когда мы заехали на заправку, где мужчина раздобыл себе и мне по стаканчику кофе и булочку, я все-таки решил уточнить еще разок. Так и не скажешь, куда едем?» «Нет». «Я теряюсь в догадках, понимаешь, да?» — улыбнулась я. «Понимаю. Потерпи». «А вдруг ты маньяк, и мне пора начать паниковать?» Демьян не ответил, только повел плечами и отпил кофе из стаканчика, умело управляя рулем второй рукой. «Хотя бы скажи, как далеко мы едем?» «Еще пару часов пути, и мы на месте. Расслабьтесь и получайте удовольствие, госпожа Ветрова. От вас в этой поездке уже ничего не зависит». Поставил стаканчик в подстаканник Демьян, устраивая свою ладонь у меня на ноге, чуть сжимая пальцами коленку. Прикусила я губу, звучит заманчиво. Отводя взгляд в сторону лобового стекла, наблюдая за гладью асфальта, тянущегося на многие мили вперед, выглядит очень многообещающе и заманчиво. Я прибавила звук радио и, откинув голову на подголовник, сделала то, что мне посоветовал водитель, расслабилась и получала удовольствие. Бубнила себе под нос доносящийся из динамиков модный мотив. Кажется, это был «Weekend», и впитывала каждая частичка души этот волшебный момент. Утро, музыка. Мы и дорога. Романтика во всей своей красе. Поездки на машине я всегда любила, особенно по новым неизведанным мною местам. Водить я сама не умела, так что кататься по дорогам Америки ранее мне не доводилось. Зато теперь я искренне кайфую от того, в чьей компании мне посчастливилось путешествовать. Демьян. Дорога выдалась, на мой взгляд, слишком быстрой. 3 часа до места мне показалось катастрофически мало в компании Фисы, которая всю дорогу приятно слух мурлыкала себе под нос, подпевая радио и улыбалась. Смотрела в окно и изредка бросала загадочные, но такие волнующие взгляды в мою сторону. Желание остановиться где-нибудь и хотя бы просто сорвать свой законный поцелуй было невыносимым. Про больше уже и молчу. Но, боюсь, моя спутница тогда лопнет от любопытства и нетерпения увидеть место нашего назначения. Честно говоря, я и сам в предвкушении полной надежд, что место, куда мы едем, в жизни окажется не менее живописным, чем в буклете. «Так, все», — притормозил я на обочине съезда на грунтовую дорогу. «Что все? Мы приехали?» «Почти. Тут я закрою тебе глаза». «Как это?» — встрепенулась Фиса. «Зачем?» Чтобы был сюрприз, я перегнулся через сиденье, подхватывая лежащую в бардачке маску для сна, которую вчера мы нашли с Никой, еще разок проверив резинки на прочность и ткань на плотность. Вроде все как надо, темно, как в танке. «Может, не надо? Я могу закрыть глаза. Вот, смотри». Повернулась ко мне, демонстративно зажмурившись Ветрова. Личико ее при этом выглядело до ужаса умилительно, чем-то отдаленно напоминая Нику. «Ты будешь подглядывать». Щелкнула я ее вздернутый носик, тут же поцеловав в кончик. Анфиса захохотала и попыталась увернуться, но моя рука на ее талии не дала девушке сдвинуться с места. «Честно, я не буду подсматривать». «Ну уж нет, давай, иди сюда», — потянулся я к девчонке, осторожно водружив маску на ее ошалевшие удивленные глаза, аккуратно поправляя и мимолетно касаясь ладонями распущенных волос и нежной кожи шеи. Я точно сойду с ума от желания. Оно буквально раздирает изнутри, вгрызаясь во все части тела, стремясь захватить безоговорочный контроль над ситуацией. Настолько все плохо, что рядом с ней мне душно и тесно в собственном теле. Это ад. «И долго мне так сидеть, Вырывает из мысли любопытный голосок. «Нет, недолго. Мы уже почти на месте». Анфиса. Было странно и непривычно все слышать и чувствовать, но сидеть в кромешной темноте с закрытыми глазами — это определенным образом щекотало нервишки, поднимало градус ожидания до запредельного, заставляя нервно ерзать на месте и теребить край кофты в нетерпении. Когда машина остановилась в следующий раз, я чуть не сорвалась и не сняла маску, уже буквально сгорая от любопытства. Удержал меня от опрометчивых действий Демьян, который скомандовал: «Сиди, сейчас я тебя выпущу». Вышел из машины, а уже через считанные мгновения открыл мою дверь, осторожно подхватывая за руку и помогая выбраться следом, на ощупь. Судя по звукам, закрыл дверь и тут же взял меня за ладони, потянув на себя, заставляя пройти пару шагов вперед. «Я волнуюсь», — ляпнул я чистую правду, чувствуя, как с каждым шагом сердце начинает биться все быстрее. «Не волнуйся, я рядом». «Это что-то страшное?» Мужчина зашел со спины, обхватил меня руками за талию, прижимая к своей груди, и сказал: «Ну, знаешь». Судя по голосу, Демьян улыбнулся. «Как по мне, так это прекрасно». Потянулся и легким движением стянул с меня маску. Мгновение. Свет ударил по глазам, которые я слишком резко открыла. Заморгала, стирая собравшиеся в уголках капельки слез. А когда ярко-солнечная картинка передо мной окончательно встала на место, сердце остановилось. Дыхание перехватило. А все слова уместились в одно тихое: «Вау! Нравится это?» Это был домик. Белый уютный домик с зелёной крышей посреди лесной чащи. Такой милый, уютный деревянный дом, как из какого-то диснеевского мультика. С резными ставнями на окнах и уютным крыльцом. А вокруг бесконечно яркий лес с одной стороны и поразительно голубое озеро с пирсом и весельная лодка с другой. Цветы в вазонах, плетёные ротанговые качели на веранде у воды и прочие изысканные мелочи, украшающие придомовую территорию. Это делало все вокруг таким милым, уютным и немного кукольным, что глаз было не отвести. И слов не подобрать. А самое главное — тишина. Вокруг ни души. Не видно ни других домов, ни других людей. Нашими спутниками в этом сказочном домике были только шелест листвы на деревьях, пение птиц и журчание воды в озере. И этот сюрприз был определенно в тысячи. Нет, миллионы раз лучше самой смелой моей фантазии. Только мы, только вдвоем, только друг для друга. Полное уединение от людей и города. Я сейчас упаду в обморок от счастья, думала я. Но оказывается, это было еще не предел, потому что в следующую секунду мой висок опалил горячий, умопомрачительно нежный поцелуй. И я услышала мягкий, ракочущий шепот на ушко. «С днем рождения, любимая!» Я совершенно пропустила мимо своего внимания тот факт, что напрочь забыла про собственный день, сфокусировавшись на одном единственном согревающем душу слове, заставившем меня воспарить над землей от счастья. «Любимая».